И не ошиблась, попала мне знатно. Но уже после того, как Дункан Гровер радушно встретил спешившуюся делегацию горных лордов и увел за собой в недра мужского крыла, где гостей поджидали приготовленные для них покои. Впрочем, в этом мы с Хайденом уже не участвовали. Попрощавшись, я отдала маленького принца с рук на руки его слуге, а сама отправилась к Ясмине каяться, а заодно и попросить у экономки другое платье, пока я не приведу в порядок пострадавшие от купания в реке. Ясмина оказалась ко мне добра, забрала зелёное с порванным подолом, заявив, что мне не стоит ни о чем беспокоиться. В замке есть прачки и швеи, это их работа. На мой урезанный рассказ о прогулке с падением в реку, о бабочках и демонах я решила промолчать. Произнесла сочувственно. «Ох, и подкинули же тебе работёнку. Наш принц — настоящий демонёнок, кого угодно с ума сведёт. Ни одна из предыдущих гувернанток больше недели не продержалась. Сбегали, не выдержав его проделок». На это я заявила, что сбегать не собираюсь, и Хайден очень милый, просто... Так уж вышло, и во всем виновата я одна. Под сочувственными вздохами Ясмины надела новое платье. Золотистое, пусть и порядком поношенное, зато с пышными рукавами и шелковыми вставками по подолу. В нем я почувствовала себя принцессой без трона. Совсем немного поглядела на себя в зеркало, затем решительно отогнала мысли о Лексе Доувиле и отправилась к Хайдену. Потому что мы с маленьким принцем собирались найти библиотеку, расположенную в одной из башен мужского крыла. Нашли. Обложились книгами по мироустройству и принялись читать по слогам, время от времени забывая буквы, но старательно их вспоминая. Дело шло вперед довольно медленно, но мы все таки осмелели и, забросив книгу с описанием рек и гор Срединного Королевства, отыскали здоровенный талмуд, объяснявший существование граней. Прочитали введение, один абзац на целую страницу, в котором автор вспоминал всех богов Троемирья, их жен и детей, не забыв уделить внимание судьбе каждого. Это заняло у нас больше получаса, и мы порядком устали, но до описания граней так и не добрались. Но сдаваться не собирались. Устроились на софе в окружении полок с древними манускриптами и старательно выговаривали длинные и мудрёные слова. Именно там нас и застал Дункан Гровер. Правда, нашим рвением к знаниям король нисколько не проникся. Наоборот, выглядел он порядком взбешённым. Быстрыми шагами пересек комнату и застыл перед софой. «Ты!» — рявкнул на меня. На это я тут же подскочила, отгородившись от него книгой, а Хайден смело встал между нами. И вид у мальчика был такой, точно такой же, как и у реки, когда он защищал меня от демонов. Теперь принц был готов уберечь меня от королевского гнева. «Ваше Величество», — начала я, потому что у меня тоже было что сказать в свое оправдание. «Что бы ни произошло, все уже закончилось. Причем благополучно. Все живы, а демоны нет. К тому же я все поняла, осознала, раскаялась и уже исправилась». «Ты невнятная девица из другого мира», — произнес Дункан Гровер угрожающе, нисколько не впечатленный моей речью. «Ты чуть было не угробила моего единственного сына». «Но ведь не угробила же», — отозвалась я тоскливо, потому что прекрасно понимала. У короля был повод для гнева. Принца все же хватились и даже принялись его искать, но в замке не обнаружили. Нигде не обнаружили. Ни его, ни меня. Все уже начали порядком волноваться, а тут мы вместе с горными лордами пожаловали. Но я очень-очень в этом раскаиваюсь. «Отец», — встрял в разговор Хайден, — «это я во всем виноват. Это я настоял, чтобы мама отправилась со мной на ту поляну. Может, я и невнятная девица?» Теперь уже за него вступилась я, потому что король собирался обратить свой гнев уже на Хайдена. Зато я своими глазами увидела то, что показывал мне ваш сын. И мне кажется, что это очень и очень важно. Я вспомнила, как посерьёзнели горные лорды, услышав рассказ маленького принца о бабочках и грани. А потом на нас напали демоны. И ваш сын — настоящий герой, и он спас мне жизнь. «С какой дурости вы вообще потащились из замка?» — пробормотал Дункан Гровер, которому мои последние слова явно пришлись по душе. «Неужели непонятно, что нельзя выходить наружу, если армия Моргана на подходе? Мы с Хайденом переглянулись. «Мне никто не сказал, что нельзя выходить», — ответила я. «Иначе мы бы никогда не нарушили запрет. К тому же вы сами прогнали Крайса, которого оставили за мной приглядывать. Но я признаю свою вину». «Это я во всем виноват», — смело заявил Хайден. «Папа, ты должен наказать меня», — заявил ему твердо. «Потому что я хотел показать своих бабочек». «Опять эти бабочки», — поморщился король. Я собиралась было подтвердить, что тоже их видела, но он лишь отмахнулся. «Но я рад, что ты поступаешь как настоящий мужчина и взял вину на себя. Поэтому я еще подумаю над твоим наказанием. И над твоим тоже», — заявил мне, после чего красноречиво уставился на мои губы. Кажется, я все-таки покраснела, а затем довольно быстро побледнела, потому что Хайден заявил: «Папа, посмотри, как я теперь могу». А потом взял и перекинулся в дракона. Ну, как смог, так и перекинулся. А смог он точно так же, как и в прошлый раз, лишь частично. Поэтому я снова почувствовала себя посетителем кунсткамеры. Уставилась на полудракона, получеловека, чувствуя, как подбирается к горлу тошнота. Заморгала и отвернулась. «Нет, не могу это видеть». «Хайден», — прошептала я, — «прекрати, пожалуйста. Ты большой молодец, но, знаешь, уже достаточно. Посмотри, твоего отца сейчас удар хватит». Потому что король застыл, раскрыв рот, словно близко познакомился с медузой Горгоной. Тут Хайден над нами сжалился, принял человеческий облик, и Дункан Гровер вышел из ступора. Кашельнул, словно не знал, что ему на это сказать. И я подумала, что таким растерянным вижу короля впервые. Затем пробормотал, что ему нужно срочно обо всем поговорить с архимагом Галлоном, потому что он никогда не слышал, чтобы кто-то перекидывался до совершеннолетия. Причем частично. После этого приказал мне одеть и приготовить его сына. Горные лорды настаивали, чтобы Хайден присутствовал в тронном зале во время оглашения их ответа. Мне тоже стоило надеть что-то более приличное, потому что и я буду присутствовать. «А что именно в этом платье неприличного?» Я растерянно разгладила длинный золотистый подол. «По мне, очень даже красиво». Дункан Гровер ничего не ответил. Бросил на меня странный взгляд, после чего вышел за дверь и хлопнул ею так, что чуть было не снес вместе с косяком. И мы с Хайденом снова переглянулись. «Похоже, нас все-таки помиловали», — пробормотала я. «Знаешь что, дружок, давай-ка чтение трудов архимага...» Я взглянула на обложку. «Архимага Адеуса. Мы оставим на другой раз. Нам нужно раздобыть для тебя парадную одежду». «И кинжал я свой тоже возьму», — заявил мне Хайден, не расстававшийся с подарком лорда Доувилла. «Потому что я мужчина и дракон, и я всегда буду тебя защищать». На это я покивала, сказав, что несказанно ему благодарна.